Не особенно долго раздумывая, Смолин покопался в столе, извлек запасной мобильник для особых случаев, быстренько его включил. Труба предназначалась для звонков, которыми он не хотел себя засвечивать. Звякнул, поговорил и вновь отключил на неделю, а то и две. Попробуй найди. Старательно набрал номер. Один длинный, два, три, четыре. Бессмертных слушает. Раздался, наконец, вялый, какой-то расслабленный мужской голос. Смолин, особенно не задумываясь, сказал напористо: «Из газеты «Шантарский курьер» беспокоит. Мы тут готовим материальчик. Вы часом не родственником приходитесь к коллежскому асессору Иосифу Алексеевичу Бессмертных, обитавшему в Шантарске до революции?» Голос незнакомца стал не только вялым, но и откровенно капризным. «Молодой человек, вы другие городские газеты хоть иногда почитываете?» «Случается», — осторожно ответил Смолин. «А вы бы их читали не от случая к случаю, а постоянно. Ну, право же, сколько можно, в сотый раз. Читайте конкурентов, они вас давненько, дорогой, опередили. Всех благ». И трубку решительно повесили. «Интересно девки пляшут», — подумал Смолин, отключая хитрую мобилу. «Полное впечатление, что вы, сэр, дурака сваляли. Мнимый журналист столкнулся с чем-то, что обязан был и так знать, заранее. Именно так из контекста и следует». «Точно, этот тип с вялым голосом не однофамилец, а определенно имеет отношение. Что ж, в Шантарске немало потомков прежних благополучных обывателей, несмотря на все войны, революции и прочие коловращения жизни. Что отсюда проистекает, логично рассуждая? Да то, что Кощей намеревался впарить этому вялому исторический документ, связанный с личностью его предка. Других объяснений нет. Если потомок лох ушастый, а денег у него немерено, и в реальных ценах на антиквариат он разбирается хреново, то и в самом деле можно срубить нехилые лавы. Учтем-с». Верный своей привычке доводить все до конца, он залез в шкаф и извлек оттуда здоровенный лист бумаги, карту Шантарска 912 года. Никакой не раритет, современная копия старой карты, которую, вставив в рамочку, обычно толкали туристам все до единого шантарские антикварщики по вовсе уж смешной цене. Новокузнечный ряд. Ага, вот это где. Если сопоставить с современным планом города, ну да, не самый центр, но как-никак историческая часть города в районе речушки Качи. А вот где точно? Смолин решительно зашел в подсобку и с первого взгляда убедился, что гонзец еще в состоянии, позволяющем употребить его в дело. Положил на тумбочку карту. «Можешь мне совершенно точно определить, где сейчас такое место? Первая часть, Новокузнечный ряд, номер 66». «Тебе вот прямо сейчас?» «Ну, не в минуту, однако желательно побыстрее». «Не вопрос», — сказал гонзец, с намеком поглядывая на опустевшую бутылку. «Если не торопливо, мне же сейчас за пузырем идти, то отнимет час. А если с надлежащими условиями труда, то и за четверть часа управлюсь. И современную карту мне бы». Смолин принес толстый автомобильный атлас Шантарска, поставил на тумбочку четвертьлитровую фляжечку с коньяком и попросил: «Только ты уж, комрад, не срубись». «Выдюжим», — заверил гонзец, пуская клубы дыма над картой. «Говорю тебе, четверть часа максимум». Смолин хотел было для надежности и контроля остаться с ним, но увидел в распахнутую дверь, как мигает в его кабинете сигнальная лампочка. Буркнув что-то, вышел в магазин. Гоша тут же показал ему взглядом на прелестнейшее, надо сказать, создание женского пола со слепительной улыбкой, повернувшееся к Смолину. Белые брючки, красная маечка, голые пузико, как водится, натуральная блондинка, волосы роскошные, чуть не до пояса, годочков 20 слишком, а значит, под неприглядную статью УК уже не подпадает. Очаровательное было создание. Так и тянуло руку положить на плоский загорелый животик, а потом одинаково приятственно было бы вести ладонь что вверх, что вниз. «Пресса, Василий Яковлевич», — с бесстрастным видом доложил Гоша, поглядывая на блондинку отнюдь не вожделеючи, при том, что имел нормальную гетеросексуальную ориентацию и особенными моральными устоями в этом плане не был обременен. Точно так же и Смолин моментально отрешился от прежних эмоций, вмиг ощутив не то чтобы разочарование или скуку, а откровенную неприязнь. Недолюбливали тут прессу, чего уж там, и не только в данном конкретном магазине, а, так сказать, в глобально-стратегическом плане. Но ведь не выкинешь же за шкирку. Поулыбаться нужно, ничего не попишешь. Выйдя из-за стеклянного прилавка, Смолин изобразил на лице самую вежливую простецкую улыбку. И еще раз, обозрев снизу доверху прелестное создание, но уже далеко не с прежней приятностью, вопросительно поднял брови. Девочка поняла, заторопилась. Инга Извольская, Шантарские губернские ведомости. Вот, пожалуйста. И сунула ему закатанную в пластик карточку с фотографией. Судя по суетливости и некоторой робости, сия аппетитная персона в журналистике делала первые шажки. Топает малыш. Но до чего сексуальный малыш? Ага, и глазками играет вполне профессионально. И поза грациозности не лишена. Закинуть удочку, а? Смолин добросовестно, демонстративно, почесав затылки, ухмыльнулся еще обаятельнее. Давно?